Как быстро можно изложить события двух суток, если избавиться от эмоций? Быстро и легко. Взлом, погоня, смерть, поиски, маньяк, Чингис, письмо, темный дайвер. К концу рассказа она встала и села на диван, сжала в ниточку губы. Взгляд ее стал жестким и холодным, взглядом мадам, а не Вики. Я не люблю этот ее взгляд, ненавижу. Но нельзя смотреть на мир чужими глазами, и уж тем более нельзя решать за других, как им смотреть. «Леня, это все правда?» «Это правда, какой она видится мне. Вика, в глубине конец, почти конец. Она превратится в копию реального мира, со смертью, опасностью, подозрительностью, недоверием. Если мы не справимся, как вы хотите справиться, Леня? Оружие уже существует, так? Оно уже пущено в ход». Ничто из того, что появлялось в глубине, не оставалось тайной. Я промолчал. Она была права, конечно же, как обычно. «Леонид, сейчас...» Я молча смотрел, как Вика достала из сумочки сигареты, зажигалку. Курит она крайне редко, только если ей очень хорошо или очень плохо. «Выпущенного джинна в бутылку не загонишь», — Вика затянулась. «Ты прав. Это конец виртуальности в том виде, в каком мы привыкли ее знать. Дай сигарету». — спросил я. Закурил легкий Милт-7, сказал. — Если можно попытаться предотвратить беду, надо пытаться. — Леонид, ты неправильно ставишь вопрос. Предотвратить уже нельзя. Процесс пошел. Вы уже опоздали. Ты, Шурка, вся эта хакерская тусовка. Давай признаем неизбежное. — Что? Диптаун живет по своим законам. На это человеческие законы, от них никуда не деться. Несколько лет назад виртуальность была всего лишь ребенком, с детской восторженностью, с детской жестокостью, с драками в песочнице. Ты меня ведерком по голове, а я тебе совочком по попе. Все это было. Игры в доктора, потасовки, обидки, сказки про черную руку и кровавую пустыню. Но детство проходит. И сейчас Диптаун обретает зрелость. А это немножко другой расклад, Леонид. В глубину приходит нормальный человеческий мир. Убивать это нормально, Леня. Но ведь мы говорим не о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы говорим о норме. О норме человеческой жизни, война и убийство. Нельзя вечно спускать пар в лабиринте смерти или на арене смертельного поединка. Маленький мальчик может бегать с пластмассовым автоматом, но когда ему исполнится 18, он получит боевое оружие. Смерть не могла не прийти в Диптаун, вот она и пришла. Вика помолчала. Стряхнула пепел на газету, валяющуюся на диване. Крепко же ее проняло. «Вот, открой газетку, что ты прочитаешь на первой странице?» Пьяный муж пришел домой, выпил еще стакан, зарезал жену и выкинул в окно детишек, выпил еще 100 грамм, погонялся за тещей, не догнал, допил бутылку и повесился в туалете. Американские ВВС совершили миротворческий полет над Европой, уничтожено 20 военных целей, включая кондитерскую фабрику, больницу и жилой квартал. Арабские террористы подложили бомбу в пассажирский самолет в знак протеста против другой миротворческой миссии. Я не читаю газет. «Леня», — Вика вздохнула, — «Леня, милый, ты все-таки их читаешь, слышишь, догадываешься. Нельзя прятаться в глубине вечно, понимаю, хочется, но не выходит. Рано или поздно кто-то должен был принести в Диптаун подлинное оружие. Раз уж оно появилось, надо решать, что для тебя реальность, а что вымысел. Если разницы нет, живи в глубине. Не все ли равно, как умирать?» В прихожей тренькнул звонок. «Это падла», — быстро сказал я. «Кто?» «Падла, хакер, я же говорил». «И что?» Вика встала, быстро оглядела комнату, будто надеясь за 20 секунд навести в ней порядок. «Ты предупредить мог?» «Извини, я поднялся с пола, забыл». «Иди, открывай», — Вика быстро оправила волосы. «Давай, давай, твой друг пришел. Чего уж теперь?» «Да. Лучше бы приехал Чингис». Я представил себе, как падла с воплями, матюгами валится в прихожую, заполнив ее целиком, вывалит из рваной сумки 12 бутылок Жигулевского, и мне захотелось не открывать дверь. Впрочем, с падлы станется ее просто вынести плечом, на всякий случай. Вдруг я звонка не услышал. Глубоко вдохнув, я подошел к двери и открыл замок. «Добрый вечер, Леонид», — вполголоса сказал падла. «Я не слишком задержался?» Поперхнувшись заготовленной фразой о том, что жена дома, и желательно не употреблять ненормативной лексики, в полный голос и отступил от двери. Падла пошаркал ногами по половику и вошел. В одной руке у него был здоровенный букет чайных роз, в другой — огромный баул. Наверное, именно в нем он пытался протащить в квартиру Чингиза проститутку. «Супруга дома?» — тихо спросил падла. В ответ на мой кивок уточнил. «Как зовут?» «Вика». «Ага». Хакер зазирался в поисках тапочек. Я молча сбросил с ног свои. «Добрый вечер». Вика появилась в прихожей. «Вечер добрый!» Падла неуклюже поклонился, протянул букет. «Безумно рад встрече! Леонид так много о вас рассказывал. Меня зовут Антон». Я сглотнул. «Спасибо, какая прелесть!» Вика взяла цветы. «Леонид, может быть, ты представишь нас?» «Вика, моя жена», — пробормотал я. «Антон, замечательный специалист в области компьютеров». «Как лучше, Антон или падла?» — поинтересовалась Вика. По ее глазам было видно, что ситуацией она наслаждается. «Честно говоря, Виктория, мне будет привычнее называться падлой, но некоторых это имя шокирует». «Ничего страшного, падла. Раздевайтесь, проходите. Извините, у нас немного не убрано, я весь день на работе, Леонид занят в глубине». «У вас очень уютно и мило», — жаром произнес падла. Стянул с головы облезлую андатровую шапку. Если бы он так встал у метро, ему бы быстро накидали туда мелочи. Вздохнул. «Не обращайте внимания, пожалуйста, на мой несколько необычный вид. Я всегда бреюсь наголо к зиме». «Как интересно. А можно узнать, зачем? Куртку вешайте сюда и будьте как дома». Падла хлюпнул носом, поставил баул, спросил. «Вы уверены, что я могу быть как дома?» «Конечно». «Ну, блин, я предупреждал». Падла стащил куртку, набросил на вешалку, следом бережно повесил шапку. «Вот, в общем-то, из-за нее и бреюсь. Старенькая она у меня». «Кто старенькая?» «Шапка. Старенькая, дряхлая и села изрядно. Если наголо не стричься, то на голову не налезает». Я попытался сообразить, получится ли быстро вытолкать падлу в подъезд. По всему выходило, что никак не получится. Ни быстро, ни долго. «А купить новую? Я понимаю, нынче все дорого, но...» «Понимаете ли, Виктория... 8 лет назад я вступил в общество защиты животных. С тех пор считаю, что использовать мех для изготовления одежды – варварство и фашизм. Поэтому я не вправе приобретать новую меховую шапку. Однако зимой в Москве настолько холодно, что ходить с непокрытой головой небезопасно для здоровья». «Очень достойная позиция», – сказала Вика. «А вас не шокирует, что рядом висит моя шубка?» «Не шокирует», – с достоинством ответил падла. «Но расстраивает. Если вы не против, то впоследствии мы с вами поговорим о защите окружающей среды и гуманном отношении к братьям нашим меньшим». Я искоса посмотрел на Вику. Она улыбалась. Улыбалась так хорошо, как я давным-давно не видел. «Проходите, падла. Будьте как дома, только чуть-чуть аккуратнее. Вы сразу станете пить пиво или после починки компьютера?» «Мы могли бы совместить процесс», — осторожно предложил падла. «Виктория, а вы употребляете пиво?» «Употребляю. Лучше Вика, договорились?» «Ясен пень, договорились!» Падла расплылся в улыбке. «Так, Ленька, тащи стаканы и показывай, где твое горелое железо». «Я сама покажу», — сказала Вика. «Леня, нарежь хлеба, сыр и посмотри, что еще найдется в холодильнике». Со смутным ощущением, что я немного лишний, я отправился на кухню.